Глава 5. Возвращение в Вирт. Прогресс задания «Сердце мира». Получено знаков отличия. 4000 из 4000. Ты получил плюс 1542 свободных очка атрибута. Получен анонимный перевод на имя Джи. На сумму 234 миллиарда 126 миллионов 345 тысяч 986 золотых. Для получения указанной суммы обратитесь в первый хаотический банк в течение одного месяца. В противном случае перевод будет отправлен обратно отправителю. Получена неустойка за нарушение договора с Теневой гильдией на сумму 117 миллиардов 63 миллиона 172 тысячи 993. Для получения указанной суммы обратитесь в первый хаотический банк в течение одного месяца. В противном случае перевод будет отправлен обратно отправителю. Получен запрос на личную встречу с великим магистром Теневой гильдии на нейтральной территории. Желаете принять? Первым делом, сразу после входа, я увидел эти строчки системного текста, которые оставили двойственные ощущения. С одной стороны, я получил огромную сумму денег за совместную с Теневой гильдией операцию в столице фракции «Порядка», которая увеличилась еще на 50% за нарушение договора. Но я рассчитывал, что система накажет нарушителей, взятых на себя обязательств, гораздо жестче. Ладно, скорее всего, в этом вопросе есть свои нюансы. Не зря же лидер Теневой гильдии запросил личную встречу. Скорее всего, наказание последует в том случае, если нам не удастся договориться. Предложение о встрече я, естественно, принял. Назначил встречу в одном очень дорогом ресторане Вардана через 4 часа. Как раз должно хватить времени разгрести основную массу неотложных дел. Следующее, что я сделал, это открыл клановое меню и расстроенно выдохнул. Никого из парней Пега не было онлайн. Наверняка сейчас на всех планетах бывших рабов царят паника и хаос, и мне надо это как можно быстрее исправить. Я принял решение, когда произносил речь перед населением Земли, и теперь поздно включать заднюю. Очень скоро на клан Кайбера получатся вообще все бывшие протекторы, что находятся в Эстере, потому как молчать о случившемся и моем непосредственном участии во всей этой заварушке я точно не буду. Бывшим рабам нужна информация, и я ее предоставлю. Но прежде чем открыто выступать против гораздо более прокачанных игроков, мне стоит разобрать полученные плюшки и распределить свалившиеся на голову очки характеристик. Очень жаль, что я закрыл эту часть квеста, и поток халявных очков за убийство игроков иссяк. Но я и так в общей сумме получил плюс 4000 к характеристикам, что охренеть как круто. Осталось лишь отловить еще одного претендента и отправить его отдыхать в Реал. И тогда удастся переселить клан на другой континент. Описание улучшенной до ранга божественного способности выживания повергло меня в полушоковое состояние. Теперь, после получения фатального урона, я буду неуязвим целую минуту, и помимо восстановления всех шкал и отмены всех дебафов, включая божественные, мой персонаж получает на это время плюс 100% ко всем параметрам. С учетом моей и так нехилой силищи, на целую минуту я стану чуть ли не богом. Утрирую, конечно. До могущества небожителей мне как до той же орбитальной станции дарканцев пешком, но все равно. Вряд ли в Эстере найдется игрок, который будет способен устоять против меня в таком состоянии. Как обычно, есть и негативная сторона. За каждую секунду использования способности в режиме бога, как я его для себя назвал, к откату скилла добавляется 1 час. То есть минута могущества обойдется мне 60 часами увеличившегося кулдауна способности, который и так достаточно большой — сутки. Но активировать режим бога можно по желанию, пока длится минута неуязвимости. Так что в качестве ультимативного аргумента в споре эта возможность подойдет идеально. Следующим на очереди был уникальный атрибут возрождения. Как и моя удача, этот атрибут невозможно прокачать. Он просто есть. Как следует из названия, атрибут позволяет вместо того, чтобы отправиться на точку респа, возродиться на месте гибели. Да не просто возродиться, а сделать это эпично. Система проанализировала мой билд и наделила атрибут уникальной фишкой. Сразу после возрождения я превращусь в Феникса на целых 10 минут. И это охренеть как круто. Если верить описанию, а не доверять системе у меня нет никаких оснований, Феникс по своей мощи сопоставим с драконом Дракхаром, с которым мне довелось как-то схлестнуться. А это реально круто. Воспользоваться трансформацией можно раз в неделю, а просто воскреснуть на месте раз в сутки, что тоже немаловажно в связи с тем, что очень скоро за мной попытаются охотиться все, кому только не лень. Ну-ну, пусть попробуют меня для начала найти. Разбор самых крутых плюшек за уничтожение главного храма порядка завершен. 5 карт атрибута «Магия хаоса», которые мне перепали за выполнение части квеста «Сердце мира», заняли полагающееся им место в моей таблице статуса, еще больше усилив мощь моих хаотических атак. Что примечательно, пика развития атрибута я опять пока не достиг. Интересно, он вообще есть? Или можно будет и дальше вливать в свое развитие карты стоимостью под несколько миллионов кредитов? Хотя что теперь для меня такое пара миллионов кредитов? Пустяк. Надо бы заняться подбором для своего персонажа новых атрибутов. А то слоты прибавились, и их необходимо заполнить. А порядок как раз предложил выбрать 10 карт с магическими атрибутами. Наверняка можно будет подобрать что-нибудь интересное, но заниматься этим вопросом стоит в более спокойной обстановке. А сейчас пора возвращаться в Дестро и приступать к реализации моей задумки. Перед очередным вынужденным самоубийством решил заскочить на стройку нашего замка и откровенно охренел от количества задействованных кобольдов и взятого ими темпа. Вот что значит неограниченное финансирование. За то время, что меня не было в Вирте, кобольды успели выполнить чуть ли не 20% от всего проекта. Они одновременно строили все элементы будущего огромнейшего замка, или, можно даже сказать, небольшого города, способного вместить 1300 населения. Друзья не стали мелочиться и развернулись по полной. Надо бы выкупить и соседний участок, а потом соединить их между собой. «Сделайте упор на замковом стационарном телепорте», попросил я главного прораба этой грандиозной стройки, когда отыскал его среди кучи мельтешащих кобольдов. «Мне нужно иметь возможность перебросить в Дарград своих соклановцев». «Это тебе не поможет», — ответил кобольд. «Без подключения к сети твоей фракции он будет работать лишь в пределах нашего сектора». «Неприятно, но не смертельно». Я читал, что когда у клана появляется замок, то там можно сделать дополнительную клановую точку привязки, в которой может возрождаться любой член клана. Перемещаться в Дарград через смерть не очень приятно, но такая возможность у нас будет. И это главное. А опыт за смерть можно вернуть. Призраков под городом полно. Мне нужно встретиться с Валхаром Дааркоба. У меня есть очень выгодное предложение для него. Сообщил я стражнику на входе в закрытую часть города кобольдов. Передай, что я вернусь часов через 8 и хочу обсудить возведение в Дарграде храма хаоса. Если ему интересно, то могу заскочить в гости. Дожидаться реакции я не стал и телепортировался под самый потолок пещеры, чтобы в очередной раз разбиться о каменный пол. В моем инвентаре лежит божественный кирпичик, который позволит мне построить в Дарграде храм хаоса, ну или не построить, если кобольды будут против. Думаю, что союз их темной богини и шефа нашей фракции открывает неплохие перспективы для дальнейшего сотрудничества. Храм хаоса будет выгоден Дарграду. Как минимум, это налог в казну темной богини, что сделает ее сильнее. Какие бы иллюзии ни питал Валхар, но рано или поздно кобольдам придется интегрироваться с остальным миром. И будет лучше, если они примкнут к хаосу. На своих условиях, естественно, которые я и собираюсь обсудить с лидером кобольдов. Клан Холл встретил меня спокойствием, тишиной и умиротворением. Завалившись в свое удобное кресло, я на краткий миг прикрыл глаза, чтобы сделать небольшой перерыв. Последнее время я всегда куда-то бегу, сражаюсь, решаю тысячи проблем, и совершенно нет времени сделать хоть небольшую паузу и дать отдых изможденному сознанию. Не знаю, как бы я справлялся со всем этим геморроем, если бы Вирт не заменял людям сон. А вскоре придется еще и развивать Сайберземлю. Без этого точно не обойтись. Только развивая виртуальную копию планеты, получится повышать уровни цивилизации и двигаться вперед. За окном слышались крики сержантов, которые гоняли по полосе препятствий рядовых бойцов, и раздавался шум стройки. Похоже, Джарвин все же выкупил весь квартал и сейчас активно перестраивает его, согласно полученным инструкциям. Как правило, управляющий быстро приходит в мой кабинет, чтобы доложить о выполнении текущих задач, поэтому стоит поторопиться. Открыв глаза, я активировал меню города и зашел в раздел рекламы. Тут я вбухал целый миллион голды в рекламное объявление и начал набирать текст. «Свободные жители галактики, если у вас возник вопрос, кто виновен во всех бедах, что свалились на ваши головы, так знайте. Всю эту кашу заварил я, человек по имени Джей, лидер клана Кайбер. Презираемые мной так называемые протекторы, хрен вам теперь они и не у разумных. Уверен, сейчас у вас знатно подгорают зады, но меня это волнует мало. Желаю всем вам сдохнуть от гнева, возмущения или что вы там сейчас испытываете. С этой минуты вам придется поднапрячься и самим запачкать ваши высокородные ручки. Бывшие рабы, призываю вас не работать на этих ублюдков. Теперь вам открыта прокачка персонажей. Я не могу обеспечить работой всех, но если вы присоединитесь к фракции хаоса, постараюсь помочь с развитием. Готов принять в клан не менее 50 тысяч разумных, но и буду скупать у вас ресурсы по хорошей цене. Как только наши возможности повысятся, смогу принять всех желающих. Давайте вместе нагнем высших и покажем им, на что мы способны. Делайте репост этого сообщения во всех городах, чтобы его увидело как можно больше народу. По поводу Реала. Каждая материнская система подростковой цивилизации защищена. Дарканцы ушли. Но мне стало известно, что они готовятся развязать большую войну. Готовьтесь, развивайтесь. В каждой резервации есть скрытый уровень, откуда можно управлять всеми процессами жизнедеятельности. Пищевой субстрат для синтезаторов можно пополнять за счет охоты на сумрачных тварей. Универсальный код доступа будет в конце сообщения. Каждый день резервация потребляет 200 сайбер-кристаллов. За онлайн каждый разумный пока будет получать 2 сайбер-кристалла за 10 часов. Выживите. Вир для всех обязателен. Теперь он не опасен. Если возникнут вопросы, обращайтесь к представителям клана Кайбер. Вместе мы сила. Далее я ввел код, который тень вытащила из базы знаний резервации. Надеюсь, дарканцы не стали запариваться и сделали его типовым, так же, как и сами резервации. По крайней мере, в тех резервациях, где я побывал, код был одним и тем же. Благодаря потраченной огромной сумме, это сообщение будет высвечиваться перед глазами каждого игрока, кто переместился в Дестро на протяжении месяца. Как только окажусь в Ордане, сделаю то же самое, для увеличения охвата. В этот момент в дверь кабинета постучали, я впустил Джарвина и капитана Фока. Лица NPC были серьезные, как только они подошли поближе, то не смогли сдержать изумления. Еще бы. Первый раз я предстал перед ними в своем истинном облике, без маскировки. Это многое объясняет. Первым нарушил молчание Фок. Ты был слишком не похож на других неумирающих. И теперь все встало на свои места. Надеюсь, тот факт, что я являюсь человеком, бывшим рабом тех, кто называет себя высшими, не станет проблемой и не изменит наших с вами отношений. Спокойно поинтересовался у NPC я. Не станет, улыбнулся кот. Даже наоборот, тот факт, что тебе удалось вырваться из-под гнета более сильного, говорит о многом. Да не только вырваться, а еще и освободить вообще всех. Во всем мире сейчас творится такое. Фокс сделал небольшую паузу, чтобы подобрать слова. В общем, в мире царит полный хаос, а наш небесный покровитель находится в прекраснейшем настроении и благословил всех жителей столицы. Джарвин, вопросительно взглянув на управляющего, проговорил я. «Я давно принял решение, уважаемый Джей, и не стану его менять даже под страхом смерти». «Очень рад это слышать», — облегченно выдохнул я. «Потому как без вас мне точно не справиться. Расскажите об обстановке». Все началось около 6 часов назад. Группа бойцов возвращалась с планового рейда, когда стала свидетелем странной картины. Мы хоть и являемся местными жителями, но не слепы, и давно разобрались во взаимоотношениях между неумирающими. Среди вас есть хозяева и есть подчиненные. Ну или рабы. Это слово более правильное. Вернее, так было раньше. «Так что же происходило на центральной площади?» — заинтересовался я. «Драка», — ухмыльнулся кот. «Грандиозная массовая драка. Ну или побоище. Высокоуровневые неумирающие в хорошей экипировке крошили толпу своих бывших рабов, которые бросались на них чуть ли не с голыми руками. Они умирали, возрождались и снова бросались в бой. Очень быстро эта потасовка распространилась чуть ли не на весь город. Практически из каждого дома доносились крики, шум, звуки боя. Народ словно с цепи сорвался и начал громить все вокруг. Мы стали свидетелями, как продавцы в торговых лавках, вместо того, чтобы защищать имущество своих работодателей, наоборот, снимают все наложенные чары, открывают двери остальным и первыми принимаются распихивать товары по своим пространственным карманам. Кланы неумирающих просто не успели сориентироваться и прислать подмогу, как многие магазины были полностью обчищены. «А что же городская стража?» — нахмурился я. «Неужели не вмешалась?» «Вмешалась, конечно. Но, во-первых, бывшие рабы не трогали собственность Дестра, а во-вторых, их было слишком много, и с каждой минутой количество лишь росло, а справиться с такой толпой очень сложно». «А-а-а. Значит, после того, как дарканцы подчинились ультиматуму тени и ушли из всех материнских систем подростковых цивилизаций, у игроков слетела привязка к кланам, и они после смерти начали возрождаться не на месте работы, а в ближайшем городе. О, чувствую, что другие высшие выставят дарканцам огромный счет за разрыв контрактов рабов. Ведь они заключались при участии системы. Да и причиненный имуществу ущерб должен кто-то возместить. Ведь наверняка, когда народ понял, что более никак не ограничен в действиях, начал набивать собственные карманы. Вряд ли дарканцы захотят выплачивать такие огромные неустойки. Ведь они поставляли рабов сотни сайбермиров, и цифра понесенных ими убытков должна быть астрономической. Очень надеюсь, что остальные объявят дарканцам войну в сайберпространстве, что отвлечет их от людей и остальных бывших рабов хоть на какое-то время. Ситуация нормализовалась только спустя пару часов, когда бывшие рабы начали покидать наш мир. Сейчас город патрулируют усиленные наемниками отряды стражи. Мусора валяется столько, что пройти порой бывает очень сложно, но никто его не убирает. Ведь контракты на уборку Дестра заключал с кланами, а их работники разбежались. Глава города уже выставил кланам ультиматум. Или они приведут улицу в порядок, или будут вынуждены заплатить огромную сумму за невыполнение своих обязательств. Я не выдержал и расхохотался, представив, как игроки высших в своих элитных доспехах будут ходить по улицам и выполнять работу уборщиков. У них просто нет других вариантов. Контракт заключен, а рабов, которых можно заставить выполнять эту грязную работу за копейки, больше нет. Можно, конечно, нанять NPC, но это дополнительные расходы, вдобавок к и так колоссальным убыткам после погромов. Да и глава города явно не идиот и, скорее всего, заломит за это огромную цену. Зачем предоставлять кланам своих работников, когда они и так обязаны сделать эту работу? «Наш квартал не пострадал?» — отсмеявшись, спросил я. «Обижаешь, Джей?» — картинно нахмурился Фок. «Один лишь вид бойцов с мерцающим тьмой оружием и в мифриловых доспехах на стенах отпугивал всех желающих помародерить. Нам даже в бой вступать не пришлось. Это хорошо. Как у нас дела со стройкой?» — перевел я взгляд на Джарвина. «Квартал полностью выкуплен», — начал доклад управляющий. «Большинство старых построек пришлось сносить, но кое-что можно использовать. Мне удалось нанять практически все свободные отряды строителей в городе, так что удается выдерживать приличный темп». «Сколько сейчас свободных мест и какова будет вместимость квартала после окончания строительства?» «Сейчас мы сможем разместить на территории порядка 5000 неумирающих. Когда квартал достроят, он будет способен вместить 1100, но эта цифра будет неуклонно расти по мере повышения уровня построек. Все это требует колоссального расхода золота», — закончил доклад Джарвин. «С золотом у нас проблем нет. Вспомнив о гигантской сумме, что сейчас дожидается меня в первом хаотическом банке, ответил я. Денег не жалей. Доплачивай строителям за скорость. С закупками ресурсов проблем нет. Берете самые качественные материалы. Моя жена взяла себе в помощь еще 3 торговцев, пока они справляются с объемами закупок. С материалами уже возникают определенные трудности. Из-за повышенного спроса подскочила цена. Сейчас ведем переговоры с другими свободными городами». «Молодцы», — похвалил своих NPC подчиненных я. «Если будут какие-либо проблемы, звоните на амулет. Фок, в скором времени к воротам квартала будет подтягиваться народ и просить принять их в клан или устроить на работу. Вам надо будет провести первичную сортировку. Мне нужны опытные добытчики и крафтеры с уровнями профессии от 150-го. Таких пропускай на территорию и заселяй в свободные комнаты. Народ с уровнем профы выше 100-го записывай в отдельный список и сообщай, что лидер клана Кайбер будет рассматривать эти кандидатуры лично. Остальным говори, что клан Кайбер готов помочь им с открытием нескольких атрибутов в обмен на контракт на эксклюзивное право выкупа добытых ресурсов по рыночной цене. но и перспектива приема в клан после достижения минимального порога в сотый левел востребованной профессии. «Сделаем», — немного ошалело ответил Фок. «Кот понимает, какой объем работы ему предстоит, но это только начало. А как по-другому? Хорошее жалование надо отрабатывать». Далее. В ближайшие дни начнут прибывать граждане Федерации Кайбер. У всех спрашивай, какой касте они принадлежат. Минимальная военная подготовка обязательна для всех без исключения, как и ежедневные тренировки, но для военных и полиции надо провести полноценный, углубленный курс. Они должны стать сильнейшими бойцами эстери. Из касты военных выбери самых толковых, из которых можно будет сделать магов. Список имеющихся в наличии магических карт-атрибутов я тебе предоставлю. Подумай над составом боевых групп численностью 10 бойцов. В каждой группе должен быть хотя бы один целитель. Столько карт у меня пока нет, но это вопрос времени. Не давай народу сидеть без дела. Пусть твои коты гоняют их по тренировочной площадке без передыху. Я плачу им оклад. Смена каждого гражданина Федерации — 12 часов. Кланы не дадут нам практиковаться в пределах столичного сектора, так что для повышения уровня группы придется отправлять в Дарграат. А мастеров гонять? Выслушав меня, все же уточнил Фок. Минимальная боевая подготовка будет у всех членов клана Кайбер. Так и говори всем, кого пропускаешь на территорию нашего квартала. Заработную плату мастерам я буду назначать лично, в зависимости от уровня их профессии. Если у народа будет желание пройти полный курс подготовки и помимо основной деятельности еще и повышать уровни и участвовать в массовых рейдах клана, не отказывай и формируй учебные группы. Мне нужно больше опытных бойцов. Когда я смогу набрать новых рекрутов в гвардию? Задал еще один важный вопрос Фок. У меня скопилось множество заявок. Судя по темпам строительства замка, дней через 5 все будет готово, и я смогу повысить уровень клана. К этому времени, думаю, удастся набрать минимальное число игроков для преодоления очередного рубежа. И еще одна очень важная деталь. С этого дня все сильнейшие кланы неумирающих ополчатся на нас. Я не стал скрывать, кто именно виновен в их бедах. Так что нельзя терять бдительности ни на секунду. Я зайду к покровителю и попрошу дополнительную охрану для нашего квартала. Думаю, после всего, что я сделал для хаоса, он мне не откажет в такой мелочи. Больше вопросов не последовало, и на этом наше совещание закончилось. NPC отправились разгребать ворох задач, которыми я их нагрузил, и готовиться к массовому заселению квартала. Эх, мне надо как-нибудь перетащить котов в замок. Боюсь, без NPC дисциплина посыплется к черту. Может, есть какой-то способ? Надо обсудить этот момент с Валхаром или вообще с Хаосом. В этот момент я почувствовал вибрацию амулета связи, и с моих плеч словно булыжник свалился, ведь я выдал всего лишь несколько подобных амулетов. «Джей, слава всем богам, что ты в игре!» — послышался в голове возбужденный голос Пега, когда я ответил на вызов, и на губах сама собой появилась улыбка.